Черные волки, инспекторы леса, в книге ночной открывают строку. Знают они, что вернутся не все, но встают на свою тропу. Черные волки, слуги огней неподкупны, пусть гномы подбросят им кость. Молчаливая тень респектабельных дней плодят плоти ваш каменный гость. Hey, we! Рыцари плоскости, монстры кляпов и ртов, ваш страх в бархатной полости кресел, защите осквозняков на ветер, тропою длинных подвалов, скормлен влагой растаявших льдин, гулко уносит в душные залы наш ритм, наш гимн. Мои струны, моя боль, мои ветры, моя воль, мои ноты, моя роль, мой крик, моё слово, мои стены, моя мразь, твое сердце, моя страсть, моя правда, моя власть, мой хлеб, моё слово. Черные волки, дети ветров и знакомые, дыхание тайфунов и штиль, их надежда в огне вновь зажженных.